где детально изучал деятельность партийных советских хозяйственных организаций. С этой целью 9 февраля он посетил Умань, а на следующий день Христиновку. В Василькове ознакомился с положением дел на кожевенно-экстрактном заводе имени Октябрьской революции, с материально-бытовым положением рабочих. Чтобы постоянно быть в курсе всех дел, происходящих в округе, Павел Петрович на заседании бюро Окрпарткома 26 января 1926 года поставил вопрос об улучшении связи партийных, советских и хозяйственных организаций Киева с районами, широко используя все ее виды, в первую очередь телеграф, телефон, почту и так далее. Решение задач скорейшего возрождения народного хозяйства было сопряжено с большими трудностями, в частности, не хватало квалифицированных руководителей. Постышев уделял большое внимание воспитанию кадров и подготовке к практическим делам. 21 ноября в партклубе «Большевик» состоялось первое губернское совещание красных директоров. На него съехались руководители всех предприятий Киевщины. В кратком приветствии секретарь губкома призвал добиваться повышения производительности труда, расширения коллективного творчества, рационального использования ресурсов каждого завода, каждой фабрики, чтобы выпускать как можно больше дешевых и качественных товаров, особенно тех, в которых остро нуждается деревня. Под руководством партийной организации рабочие добились определенных успехов в деле возрождения промышленного производства. Воловая продукция промышленности Киевщины в 1923-24 году значительно возросла. Больших успехов добились труженики заводов «Арсенал», «Большевик», «Ленинская кузница», Белоцерковского завода сельскохозяйственных машин имени 1 мая и других. 6 декабря 1925 года в Харькове начал свою работу 9-й съезд КПБУ. Постышев внимательно слушал доклад Калинина о деятельности ЦК ВКПБ, выступления Клименко, Чубаря, Лебедя, других видных партийных и государственных деятелей республики. Съезд подчеркнул, что на Украине, как и во всем Советском Союзе, успешно завершается восстановление народного хозяйства, открываются большие горизонты для дальнейшего продвижения страны по пути созидания социалистического общества. 8 декабря на утреннем заседании председательствующий на съезде Фабрициус предоставил слово Постышеву. Он отметил, что необходимо усилить влияние партийных органов на деятельность профсоюзов и советов, более глубоко вникать в вопросы культурно-просветительной работы, повысить роль КНС в социалистическом преобразовании деревни, коренным образом улучшить допризывную подготовку молодежи, жилищно-бытовые условия командного и политического состава РКК. Возвращался Павел Петрович в Киев в хорошем настроении. Съезд коммунистов Украины убедительно продемонстрировал верность заветам великого вождя, непримиримость к антиленинским группировкам. Он единодушно одобрил генеральную линию партии на социалистическую индустриализацию страны. На 9-м съезде КПБУ Постышев был избран членом ЦК КПБУ и кандидатом в члены Политбюро ЦК КПБУ. С 18 по 31 декабря 1925 года в Москве проходил 14-й съезд ВКПБ, который, обобщив накопленный опыт и исходя из конкретных условий строительства социализма во враждебном капиталистическом окружении, провозгласил курс на ускоренную индустриализацию СССР. Страна вышла на рубежи нового ответственного этапа перехода от восстановления к реконструкции народного хозяйства на основе индустриализации. А кружком КПБУ во главе с Постышевым, как и все партийные организации страны, с большим энтузиазмом приступили к проведению в жизнь ленинской идеи индустриализации. 5 января 1926 года Павел Петрович опубликовал в газете «Киевский пролетарий» большую статью «Итоги 14-го съезда ВКПБ», а на следующий день в Доме коммунистического просвещения выступил с докладом на эту же тему перед городским партактивом. Важным шагом в дальнейшей конкретизации задач социалистической индустриализации СССР явился апрельский 1926 года пленум ЦК ВКПБ, рассмотревший вопрос о хозяйственном положении и хозяйственной политике –